Глава 5. Высадка. Тильзин вращался вокруг какой-то планеты. Четвертая по счету от своего Солнца, она выглядела необитаемой. С расстояния 10 тысяч километров, ближе город не подходил, она удивительно походила на Землю. Тинкар рассматривал ее из обсерватории паломников, и Оля сидела рядом. Он еще не принял окончательного решения, но вся коммуна считала, что их негласная помолвка состоялась. И ждала скорой свадьбы. Иногда эта мысль смущала его, словно он обманывал их доверие, но порой, как сейчас, она наполняла его спокойным счастьем. «Тильзин пробудет на орбите долго», — сказал патриарх. «Нам необходимо сырье, вода, металлы, водород. Как только вернутся разведкоманды, большая часть населения высадится, разобьет лагерь и примется за добычу необходимого. Хочешь стать нашим разведчиком, Тинкар?» «Сумею ли я? Что нужно будет делать?» «Облететь планету на малой высоте, сделать фотографии, взять пробы почвы, атмосферы. Таковы задачи первого вылета. Потом, если анализ покажет, что микроорганизмы не представляют для нас опасности или наша пан-вакцина способна успешно с ними бороться, ты высадишься на планету, удостоверишься в том, что большая часть крупной фауны не слишком опасна, и все это без особого риска». «Я согласен. Почему бы мне не отправиться с тобой?» — спросила Иолия. «У тебя трехместный катер». «Это слишком опасно. Позже». «Всегда один и тот же ответ. Ты считаешь меня трусихой?» Он нежно улыбнулся. «Вовсе нет, Иолия. Я умею пилотировать катер». «Не сомневаюсь. Но таковы правила твоего народа. А вот галактиане, они всегда отправляют многочисленную команду». «Взгляни-ка лучше. Она прекрасна, не так ли?» Планета величественно вращалась перед их глазами. Огромный туманный шар, закрытый белыми облаками, в просветах между которыми проглядывали зеленые и синие пятна. «Скоро я буду там, внизу. И быстро вернусь, малышка, чтобы тебе не пришлось ждать слишком долго. Ну, ладно, пора лететь». Она проводила его до выходного тамбура. Катер уже был готов. Техник передал ему последние сведения. «Атмосфера пригодна для дыхания, с некоторым избытком кислорода. Большая вероятность живой жизни. Растительная жизнь существует, но не приземляйся, не в этот раз». «До завтра, Иолия. Я буду на связи». «Нет, скорее всего, долгое время я буду поддерживать режим молчания, и ты станешь беспокоиться по пустякам». «Тогда я буду за тебя молиться, Тинкар». Он наклонился, поцеловал ее в лоб, пригнулся и шагнул в катер. Ему уже приходилось пилотировать катер «Галактиан» в то время, когда он вынашивал планы мести или бегства. Катер был маленький и не имел гиперпространственного оборудования. Он предназначался для связи города и планеты, но отличался мощностью и маневренностью. Тинкар тщательно закрыл люки, проверил их герметичность, потом без спешки осмотрел все бортовые инструменты. С этим в гвардии не шутили, и эти меры предосторожности не раз спасали ему жизнь. «Будь я столь же внимателен в момент последнего старта с Земли, я бы здесь не оказался», — подумал он вслух, даже не зная, сожалеет ли о случившемся. Все было в порядке. Он стартовал и нырнул прямо вниз, к вращающемуся под ним миру. Радар показывал, что далеко впереди него летит еще один катер. Разведкоманда «Галактиан». «Я их дублирую», — подумал он. «Но паломникам требуется подтверждение их независимости, хотя нет сомнений в том, что и те, и другие результаты будут рассмотрены совместно Тикнором и Патриархом». Он притормозил перед входом в плотные слои атмосферы, не желая превратиться в метеор. Катер «Галактиан» исчез из виду. Он долго летел, делая зигзаги на высоте 1 километра, чтобы камера могла запечатлеть как можно большую площадь. Планета была прекрасна и разнообразна. громадные океаны, цепи высоких гор, обширные континенты и множество островов. Обширные площади покрывал темно-зеленый густой лес, его прерывали саванны, заросли кустарника, озера и болота. Длинная река лениво змеилась по равнине. Тинкар по спирали спустился ниже и заметил стада быстрых и грациозных животных, несущихся спереди высоких трав, но ни малейших следов присутствия вертикально ходящего зверя нигде не было видно. Ни деревень, ни дорог, ни обработанных полей. Радио молчало на всех частотах, только потрескивали разряды от далекой грозы. «Если здесь и есть разумные существа, то они еще не вышли из каменного века», — решил Тинкар. Температура за бортом была довольно высокой — 32 градуса по Цельсию. Он взял несколько проб атмосферы, потом почвы и растений с помощью специального захвата. Вдали, в горах, к небу поднимался вертикальный столб дыма. Это было извержение вулкана. Он не стал приближаться к нему. При каждом взрыве из жерла вылетали громадные вулканические бомбы. Но в дыму, на небольшой высоте, прямо над кратером, что-то двигалось. Присмотревшись, Тинкар увидел продолговатый сверкающий предмет, в котором он опознал катер «Галактиан». «С ума сошли! Их же собьет!» Он автоматически перешел на военный жаргон, и тут же от мощного взрыва в небо взметнулась туча осколков. Когда облако пепла рассеялось, катера в небе не было. Он выругался. «Идиоты! Теперь придется и мне туда лезть!» У него даже не возникло желания позлорадствовать из-за того, что галактиане поплатились за собственную глупость. В опасности был другой пилот, товарищ. Он должен был ему помочь. Тинкар приблизился, держа ту скорость, которую ему диктовала осторожность. Глаза его всматривались в склоны вулкана. По ним замысловатыми ручьями стекали потоки лавы, срывавшиеся затем в пропасти и образовывавшие запутанный лабиринт, в котором могли затеряться десятки катеров. Наконец он заметил кучу исковерканного металла, лежавшую на пути лениво стекавшего вниз лавового потока. «Черт побери! Допрыгались, надо действовать побыстрее!» Вулкан, похоже, взял передышку, но на западе собирались черные зловещие тучи, предвестники грозы. Тинкар отыскал площадку для приземления, узкую, почти плоскую платформу, которая тянулась между двумя эрозионными оврагами. Приземление на такую площадку требовало особого мастерства, но Тинкар, один из лучших пилотов гвардии, сумел сесть со второй попытки. Он быстро натянул легкий планетарный скафандр, который должен был предохранить его от бактерий и контактов с ядовитыми растениями. Инстинктивно схватил пару пистолетов-фульгураторов, 4 гранаты, аптечку первой помощи и кое-какую провизию. Затем он сошел на неведомую землю. Его ступни ощутили жар и дрожь земли под лавиной пепла и мелких камушков. Он быстро спустился во враг, вжимая голову в плечи и предчувствуя неминуемую катастрофу. Подниматься по противоположному склону оказалось крайне трудно, и он не сумел бы взобраться, если бы не захватил в последний момент альпеншток. Тинкар оказался перед нагромождением каменных блоков, обогнул их, добрался до упавшего катера. Тот лежал на боку, вспоротый острым гребнем, словно консервная банка. Доискиваться до причины несчастного случая Тинкар не стал. Если внутри еще оставались живые люди, им требовалась немедленная помощь, поскольку вулкан мог с минуты на минуту возобновить свою деятельность. Он пролез между двух разошедшихся плит, поскользнулся в луже вязкой жидкости и с ругательством растянулся на полу. Затем увидел мужчину, его раздавило, и в помощи он уже не нуждался. Землянин перешагнул через тело. Передняя часть катера сохранилась лучше. Сорванная с петель дверь командного отсека перегораживала вход, но ее можно было убрать. Из-за двери доносились учащенное дыхание и стоны. Тинкар ухватился за край двери, рванул. Створка прогнулась и немного сдвинулась с места. Он извлек из рюкзака молекулярную пилу и за несколько секунд проделал проход. Прямо на его руки упал окровавленный человек. Он осторожно уложил его на пол, просунул голову в отверстие. Одного взгляда оказалось достаточно для того, чтобы убедиться, больше никого в живых не осталось. Он достал аптечку, включил фонарик. «Анаэна!» Крик вырвался из его груди невольно. Да, это была она. И вся в крови, с длинным порезом на лбу без сознания. Тинкар быстро удостоверился в том, что конечности у нее целы, а рана неглубокая. Он ввел ей стимулятор. Дезинфицировал рану и принялся ждать. Глухой рев заставил его вздрогнуть. «Вулкан?» Но вокруг потерпевшего аварию судна ничего не падало, и он вспомнил о грозе. «Анаэна!» — тихо произнес он. «Кто это?» «Это я, Тинкар. Ну же, встряхнитесь, надо уходить. Это проклятое извержение в любой момент может возобновиться». Она попыталась привстать, но со стоном повалилась на пол. «Не могу». «Неправда. У вас ничего не сломано. Ну же, соберитесь. Мой катер совсем близко». «А остальные?» «Погибли. Все до единого. Вставайте». Он помог ей подняться и пробраться через брешь в корпусе. Солнце исчезло, небо почернело, первые капли дождя обрушились на раскаленную землю. Они двинулись вперед. Тинкар поддерживал ее за талию, почти тащил на себе. Каждое движение вызывало у Анаэны боль, но она отчаянно сжимала зубы и продолжала идти. Так они добрались до оврага. Из-за темноты противоположный склон не был виден. Теперь уже шел проливной ливень, и девушка мгновенно вымокла до нитки. Тинкара защищал скафандр. Под ногами набухали ручьи, превращая пепел в жидкую топкую грязь. Сквозь рев воды он услышал грохот обвала. Он уселся на краю оврага, положил девушку себе на колени и заскользил вниз, одной рукой поддерживая Анаэну, а другой притормаживая с помощью альпенштока. Спуск завершился более-менее благополучно. Теперь им оставалось вскарабкаться по откосу. Он порылся в рюкзаке, извлек из него фонарик, осветил склон. Потоки лавы залили пепел, образовав плотный слой, на который можно было опереться. Он усадил Анаэну под нависающей скалой и, барахтаясь в грязи, пересек овраг. «Я за веревкой и сразу же обратно. Сидите здесь!» — крикнул он. Он направил луч фонарика вверх. В конусе света засверкали дождевые капли, но катера он не увидел. Подъем оказался тяжелым. Несколько раз Тинкар соскальзывал вниз. Наконец он выбрался на платформу, вернее, на то, что от нее осталось. Большая часть небольшой земляной площадки обвалилась под тяжестью катера. И теперь тот, вероятно, покоился на дне рва под обломками скал. Дождь. Не тратя времени на бесполезные сожаления, Тинкар быстро вернулся назад. Девушка, свернувшись калачиком, лежала под выступом. «Катер исчез. Боюсь, Анаэна, нам конец». Она едва шевельнулась. Он наклонился к ней, прислушался к свистящему дыханию, положил фонарик на выступ камня, достал аптечку и сделал второй укол. Через несколько минут девушка села, устало провела рукой по лбу, посмотрела на темную кровь, оставшуюся на ладони. В черном небе еще вспыхивали редкие молнии, но дождь почти прекратился. Она в упор разглядывала свои растопыренные пальцы. «Тинкар, Тинкар, я... Неужели я... обезображена?» Несмотря на трагичность момента и ее вопроса, Тинкар расхохотался. «Нет, хирурги Тильзина смогут убрать шрамы, если мы отсюда выберемся, что, впрочем, маловероятно. А твой катер?» «Платформа, на которой я оставил его, обрушилась из-за дождя. Одному дьяволу известно, где он. Но в любом случае, для полета катер уже не пригоден. Пойдем. Пора уходить отсюда. Мы находимся слишком близко к вулкану». «Дождемся дня?» «Нет. В сторону обломков твоего катера движется поток раскаленной лавы. Он накроет нас еще до зари». «Я так слаба. Думаешь, мы доберемся?» «Надеюсь, выберемся, если ты мне поможешь. Давай-ка попробуй поесть. У меня тут кое-какая еда и...» «А ты Пока что мой скафандр еще герметичен, и местные бактерии, если они представляют для нас опасность, до меня еще не добрались. Постараюсь сохранить эту изоляцию как можно дольше. Подожду несколько часов, пока не иссякнут запасы воздуха. Потом придется отстегнуть шлем и прибегнуть к помощи пан-вакцины. Давай, поешь. Попей, я скоро вернусь. Отправившись на разведку, он прошел несколько сотен метров вниз по оврагу. Овраг расширялся и поворачивал вправо. Тинкар поднялся вверх, надеясь отыскать обломки своего катера и достать из него оружие и пищевые припасы. Вскоре путь ему преградила глубокая река грязи. Он понял, что аппарат лежит на дне грязевого потока и для них практически недоступен. Когда он вернулся, Анаэна уже была на ногах. Одежда на ней насквозь промокла. Они без лишних разговоров двинулись вперед. Свет фонарика выхватывал из мрака небольшой островок земли перед ними и склон оврага. Над головой то и дело вспыхивали огненно-синие молнии. От горячей мокрой земли поднимался легкий туман. Дорога была скверной, усыпанной обрушившимися валунами, но идти, к счастью, приходилось под уклон. Они довольно-таки быстро спустились примерно на километр. Извержение вулкана возобновилось, и хотя они уже находились вне зоны падения крупных вулканических бомб, мелкие камушки с противным свистом то и дело врезались в пепел вокруг них. Анаэна инстинктивно схватила за руку Тинкара и втянула голову в плечи. Землянин даже не дрогнул. Эта природная бомбардировка была пустяком по сравнению с теми переделками, в каких ему доводилось бывать. Склоны оврага разошлись в стороны, уклон стал пологим. Они натолкнулись на старый растрескавшийся поток лавы, след давнего извержения. Анаэна буквально валилась с ног от усталости, и Тинкар решил остановиться на привал. Здесь опасность была не столь велика. Он заметил в камне углубление, оставленное громадным газовым пузырем. В нем можно было устроиться вдвоем. «Забирайся туда. Я, кажется, видел кусты. Попробую развести костер». В трещинах лавы виднелась скудная сухая растительность. Чуть поодаль торчало несколько мертвых деревьев. Их белые ветви мрачно потрескивали под порывами сильного ветра. Тинкар вернулся в гроту с охапкой сушняка. От фульгуратора огонь вспыхнул сразу. Весело затрещал, разогнал мрак и наполнил пещеру красноватым светом. «Снимай и суши мокрую одежду», — сказал он Анаэне. «Я отвернусь». Устроившись у входа, он принялся всматриваться в ночь. Вблизи вулкана зверей не было. Он и не думал, что какие-нибудь приблизятся, пока продолжается извержение, и все же их мог привлечь огонь. Тинкар сидел с фульгуратором наготове, вслушивался в шорохи. За его спиной раздевалась Анаэна. «Как вас сбило? Что за кретин пилотировал катер?» «Я», — откликнулась девушка. Он тихо хмыкнул, и Анаэна восприняла его смешок как презрительную насмешку. «Я умею пилотировать не хуже тебя». «Сколько вас было?» «Пятеро. Но все согласились на облет вулкана. Я их не убивала, если ты это имеешь в виду». «И что вы делали над самым кратером? Понравилось зрелище?» «Мы свободные люди. Мне хотелось взять пробы газа и каменных пород, выбрасываемых вулканом. Это иногда помогает получить данные очень ценные о строении глубинных слоев земной коры». «А...» Он замолчал. В его глазах бессмысленный маневр уже превращался в опасную миссию. Она отыграла одно очко. «Почему ты ушел, Тинкар?» — спросила она вдруг. «Это тебя удивляет?» «Передай мне дрова, но не оборачивайся. Спасибо». «Да, удивляет. Никто ничего не понял». «Чертежи», — отрывисто бросил он. «Я никого не просила их красть». «Я тебе не верю». «Но зачем мне было их красть? Ты и так обещал их отдать». «Чтобы не позволить мне сделать этот красивый жест, чтобы остальные и дальше считали меня земной вошью». «У нас крайне мало вернуться на борт, Тинкар. Зачем мне лгать? Я не крала твоих чертежей. Я узнала об их пропаже только тогда, когда патриарх пришел к моему дяде обсудить случившееся. Тогда где же они? Не знаю. Скорее всего, у кого-то на борту. Вероятно, у какого-нибудь авантюриста, если все будет нормально. Следующие выборы на пост Тикнора пройдут через 2 года. Но есть способы их ускорить. Например, обвинив Тикнора в некомпетентности, если удастся собрать достаточное количество подписей. Или предложив нечто действительно полезное и новое, вроде локатора. Ты не сможешь доказать, что речь идет об аппарате, сделанном по твоему чертежу. Еще как смогу. Вот как. Но, может быть, воры тайно построили один или несколько локаторов, которые уже работают, тогда как Тикнор о них даже не подозревает. Представляешь, что будет, когда X или Z однажды объявит о приближении города Галактиан или Мпфифи? Большинству моих соотечественников будет совершенно все равно, украден аппарат или нет. Возможно. В любом случае, для меня все это уже пройденный этап. Быть может, на борту было несколько работающих локаторов. Уж один-то его собственный точно существовал. Вероятно, были и другие. Быть может, несмотря на уверения Анаэны, они стояли даже в рубке управления. «Всегда можно вернуться назад, Тинкар». Он некоторое время молчал, потом медленно процедил. «Не всегда. Вероятно, я женюсь на Иолии». «Да? А мне-то до этого какое дело? Я думала вовсе не об этом». Несмотря на вызывающий тон, ее голос звучал фальшиво. «Можешь обернуться, я уже высохла». «Тогда поспи, тебе это необходимо». Он сгреб для нее в кучу тонкий песок, выровнял его, положил в изголовье рюкзак и вернулся к выходу. «Тинкар». «Что? Спи». «Я слишком устала. Думаешь, мы выберемся?» «Все зависит от методов работы ваших спасательных команд. Если бы Тильзин принадлежал гвардии, экипаж прочесал бы планету вдоль и поперек, но товарища в беде не оставил бы». «У нас поступают так же». «Тогда кое-какие шансы у нас еще есть. Если звери здесь не очень опасны, если помощь не запоздает, если бактерии не окажутся слишком сильными для нашей панвакцины, если есть съедобные растения и животные, слишком много если». «Тан сделает все возможное». «Верю. Но если не хочешь спать, просто помолчи. Мне нужно подумать». Когда наступил день, он расхаживал взад и вперед перед пещерой, у входа в которую догорал костер. Погода была ясной и прохладной. Он вскарабкался на скалу из лавы. Позади него дымился вулкан. Ветер лениво разгонял столб густого дыма. Время от времени слышался взрыв, и в воздух взлетали очередные вулканические бомбы. Черные точки в бледном небе, на котором занималась заря. Ниже его наблюдательного пункта тянулись потоки застывшей лавы, исчезавшие под пологом леса, перед которым лежала узкая полоса кустарника. Вдали летали несколько птиц, скорее даже крылатых животных, и ввиду расстояния он не мог разглядеть их как следует. Но ветер доносил до него отрывистые крики. Масса гигантских деревьев походила на черный непроницаемый занавес. Вдали, в самом сердце леса, торчал лысый конус давно потухшего древнего вулкана. «Вот откуда нужно подать сигналы», — решил Тинкар.